Глава 9. Рыба, но не та. «Как успехи?» Ариаху был деловит и краток. «Я перехватил будущего старейшину касты рыбаков при выходе из дома. Как он сам пояснил, ждали дела. Занимаюсь по плану. Вытягиваться по стойке смирно я, конечно, не собирался, но держать партнера в курсе дел считал правильным. Пока обосновался на своей старой базе, подальше от чужих глаз». «А, вот как!» Погруженный в свои мысли, Ариаху кивнул. «Понятно. Что насчет лодки?» Задал я наиболее интересующий меня вопрос. Собеседник вздохнул. «Ай, скат, я делаю все, что в моих силах. Но поверь, просто так взять и отдать тебе одну из своих лодок не могу. А маленьких, как я уже говорил, у меня нет». Он развел руками. «Мне нужна лодка», — с нажимом проговорил я. «И это не обсуждается. Пригнать ее можно на небольшой пляжик, что с восходного берега острова». Ариаху кивнул, но выражение лица его при этом мне не понравилось. Словно я ему на любимую мозоль наступил. «Нет, а как ты хотел? Я тебя, считай, старейшиной делаю. Можешь для этого немного и подсобить». Мелькнула мысль поговорить о знаках человека касты рыбаков, но и он торопился. Да и я не до конца был уверен в том, что мне это надо. В принципе, я их видел. Это такие волнистые линии по плечам и вниз до локтей, по-видимому, изображающие волны. Кстати, все ныряльщики тоже носили такие же, помимо своих жабр. И даже у людей паруса что-то такое я видел. Разошлись. Я свернул к джунглям, Ариаху пошел дальше, по своим делам. «Ну что, латекс там сам по себе собирается. Впервые пожалел, что никаких средств связи, ни тебе захудалой радейки, ни простейшего телефона. Кинул бы на базу полевку с ташкой на конце». «Примите телефонограмму рядовому каналу, а срочно явиться к лягушатнику с южной стороны острова с корзиной». Ай, пришлось сначала отправляться на базу. Впрочем, это даже хорошо, что надо такие концы делать. Давненько я не бегал, а бег, как сами знаете, основа физухи. Из базы обратно, к южному лягушатнику, где когда-то впервые увидел и Кая, и Айху с Руйхой. Возвращались тоже бегом. Разве что потратил немного времени в бамбуковой роще, чтобы вырезать немного заготовок под гарпуны. Чем опять немало смутил помощничка. «Тебе нельзя копье, ты не воин». Каналова, когда увидел, что конкретно я выстругиваю, прорвало. «Да любой человек войны, увидев тебя с копьем, тут же убьет». Я задумался. А ведь рядовой в чем-то прав. Как ни крути, копье — довольно узнаваемая штука и видно издалека. Люди же, что имеют право на ношение, здесь все друг друга знают в лицо. Вот и получится, что если увидят не своего, но явно с оружием, то однозначно это враг. Эдак и стрелу можно получить на ровном месте. «Хорошо», — кивнул я парню. Срубил еще 3 3-метровых бамбуковых шеста и смотал их вместе. «А так, похоже на копья?» «Копья связанными не носят», — буркнул тот. «Так им быстро не воспользоваться, и такими длинными их никто не делает». Я задавил улыбку. «Пацан, знал бы ты, до каких копий и пик на моей земле додумались, так бы не говорил. Впрочем, я вам тут оружейный прогресс ускорять не собираюсь. Нафига мне это? Анекдот про обезьяну с гранатой не на пустом месте появился, я-то знаю». «Вот и ладненько», — резюмировал. «Значит, мы ничего не нарушаем. Тогда слушай задачу. Хватай корзинку и бегом за мной». С 3-метровым пакетом из раскачивающихся в такт шагам бамбучин бежать по пересеченке — то еще удовольствие. Если удлинять шаг, так бамбук еще и в резонанс стремится войти, не говоря уже о том, что вообще-то в лесу с длиннющей соплей на плече особо не разбегаешься. Короче, на знакомый бережок я выбежал уже мокрый, словно только что из воды. Каналу не отстал, но дышал, как загнанная лошадь, а жалко стало. «Что, боец, не гонял вас отец войны на марафоны? В смысле, бегать не заставлял?» «Заставлял», — пытаясь отдышаться, просипел боец. Но с грузом мы не бегали. Не делай это для воина». Каменным ножом выстругал гарпунные наконечники, срезал сантиметров 40 от вершинки так, чтоб от трубки между перемычками осталась только треть, и вырезал там 4 зубца. Наконечник, конечно, заточил. Попробовал. Блин, хлипко получилось, на серьезную рыбу не годится. «Какое дурацкое копье», — оценил мою работу каналу. «Такой наконечник скорее сломается, чем пробьет кожу человека». «Так я же не человека собрался им тыкать», — усмехнулся в ответ. «А кого?» Я даже рассмеялся. Такой у моего бойца вид был дурацкий. Словно показал ему автомат и заявил, что он мне нужен, чтоб не стрелять, а чтоб, ну не знаю, в котелке кашу помешивать, наверное. «Пошли, покажу», — мотнул ему головой насмешливо. «Корзину только не забудь». Мы вышли на кольцевой, он же барьерный риф, для чего пришлось пересечь лягушатник. С восточной стороны окружавший лагуну риф не представлял собой пешеходную дорожку, как западный, скорее только обозначая границу лагуны пунктиром торчащих из воды островков. Здесь я и гарпунил рыбу в прошлый раз. «Смотри», — показал я каналу на шныряющих в воде довольно крупных рыбин. «Только сильно не маячь и без резких движений», — предупредил помощника. «Старайся держаться подальше от края. Хоть они здесь и не пуганные, но все равно заметят и шуганут на глубину. Ищи их потом». «А у тебя есть сеть?» Негромко, видимо, прочувствовав ответственность момента, спросил Каналова. «Зачем?» «Так ведь рыбу сетью ловят. Ты ж теперь в кассе сетей». Я хоть и был возбужден в предвкушении охоты, все же отпрянул, обернулся к стоящему за моим плечом парню. Посмотрел внимательно в глаза. «Ты уверен?» Ответа дожидаться не стал. Просто прижал палец к губам во всем понятном жесте. Взял один из гарпунов. Теперь их вместе с корзиной тащил Каналова. Аккуратно, на напружиненных ногах, выглянул из-за верхушки острова. Как раз сейчас у берега крутилась небольшая стайка. 6-7 довольно крупных спинок, на глубине не больше метра. То, что надо. Правой рукой взялся за конец длинного гарпуна и отвел его назад вверх. Левой просто придерживал около груди, направляя острие. Не торопясь, буквально по миллиметру нацелил. Почти 3-метровый гарпун позволил подвести острие чуть ли не вплотную. Осталось только подождать, пока одна из рыбин сама не подойдет в выбранную точку. Удар! И тут же потянул гарпун назад быстро, но не резко. Флажка стопора на конце, конечно, никакого, делать тут его не с чего. А зубья, обращенные назад, недостаточная гарантия того, что добыча не соскользнет. Но у меня получилось. Я вытянул из воды и вновь прижал, но уже к верхушке рифа трепыхающуюся, довольно крупную, килограмма на 2,5 рыбеху. «Забирай!» — скомандовал помощнику. А когда тот слегка трясущимися руками снял с гарпуна добычу, добавил. «Ну что, видишь? И как, по-твоему, нужны мне сети?» Каналу показал себя молодцом. В том плане, что сначала позаботился, чтобы загарпуненная рыба отправилась именно в корзину, а не в воду, и только потом поднял на меня совершенно круглые от удивления глаза. «А что, так можно было?» — говорил весь его вид. Я не удержался. Откинувшись телом и задрав голову к небу, расхохотался так, что слезы выступили на глазах. «Ты себя видел?» Проржавшись, но еще нет-нет, да сотрясаясь в приступах смеха, спросил парня. «У тебя такая дурацкая рожа!» Каналу словно не слышал. «Ты копьем убил рыбу?» Спросил он с неверящим взглядом. «Но рыбу ловят сетями. Копье, чтобы убивать врагов!» «Но чего я удивляюсь?» Подумал отрешенно. Первобытное сознание, так сказать, дологическое и, как следствие, не способно создавать новые ассоциативные связи. Примечание. Еще Леви Брюль об этом писал в 1922 году, а в современных, в том числе для героя, системах образования, наоборот, упор делался на создание новых связей. А уж как спешилов во всем мире гоняют на нешаблонное мышление, это отдельная тема. У местных все просто. «Вот копье. Оно, чтобы убивать других людей. А это рыба. Чтобы ее поймать, нужна сеть. И скрестить эти два понятия уже за гранью умственных способностей. С другой стороны, в лагуне рыба у поверхности близко к берегу не подходит. Неоткуда даже мысли зародиться. «Да, братан!» Протянул я, все еще утирая веселые слезы, и покачал головой. «Еще много тебе предстоит открытий чудных. Еще много шаблонов разлетятся вдребезги, пока я из тебя человека сделаю». С добычей в корзине лежал пяток рыбин. Добытых часа за два я отправил каналу на пляж, дав задание выпотрошить и промыть. Жаль, соль еще не выпарилась, да специй я тут пока никаких не разведал. А сам отправился проверять свои каучуковые плантации. «Да...» Я разочарованно покрутил в руках небольшой комок. Чего-то. Не резина точно. И даже не каучук. Сырой каучук я в руках держал. Белый комок больше всего походил на... Даже не знаю. Ассоциация почему-то возникла со свернувшейся пенкой на молоке. В пальцах мнется. Упругий. Потянул. Тянется. Отпустил. Сжался. И как из... этого сделать то, что мне нужно? В кокосовых скорлупах, судя по следам на стенках, латекса набралось, дай бог, треть. И то, что набралось, сейчас свернулось, превратившись в мягкие и скользкие комочки. Я обчесал тыквку. Засада! Зарубки, естественно, латексить перестали, подернувшись белой резиновой на ощупь пленкой. Память что-то такое услужливо подкинула. Да, точно, надрезы приходится подновлять постоянно. Я даже вспомнил вид гивеи на плантации. У нее ствол с одной стороны весь исполосован этими шевронами, V-образными зарубками. Кстати, сверху вниз. А, почему? Впрочем, мне какая разница? Если так делают профи, значит и мне надо. К чему изобретать велосипед? Но делать новые надрезы не стал. Надо пока с тем, что собралось, разобраться. Пока возвращался на пляжик, все ломал голову. А дальше-то что? Вообще-то, если честно, я ждал, что собранный латекс, застыв, и так превратится в каучук. Дальше тот, по-хорошему, надо вулканизировать. И я даже теоретически знаю как. Но была надежда, что и не вулканизированный он подойдет для моих целей. Теоретически, вулканизация позволяет резине не раскисать на жаре. А я на жаре ее использовать и не собирался. Под водой тут не жарко. Но выходит, что не только вулканизация встала барьером между мной и моей целью. «Прости меня». Как только я появился на пляжике, Каналуа встал и церемониально поклонился. «Я опять плохо думал о тебе. Я думал, что ты тот, кто не чтит законы и традиции, а ты... ты великий человек или дух. Я не знаю». Задумался, потом выдал. «Наверное, ты все-таки дух. Ибо ни один человек не додумается убивать рыбу копьем». Наверное, я бы как-то по-другому отреагировал, если бы мой мозг не заполнил целиком проблема каучука. «Да забей», — отмахнулся я. Правда, потом заметил недоумение на лице бывшего воина и, придав лицу более серьезный вид, сказал. «Я прощаю тебя за твои мысли. Ты ж не знал». И все же не удержался, добавил на лицо и в голос суровости, сдвинул брови. «Но впредь не смей думать про меня плохо и замышлять недоброе». Последнее добавил уже, как говорится, на всякий. Каналу аж распростерся на песке у моих ног. «Я клянусь тебе в этом, дух». «Ладно, вставай», — махнул рукой я. «Рыбу почистил?» «А, да, вижу. Короче, слушай задачу. На тебе костер и ужин, ну а я...» На секунду задумался. «По-хорошему, надо провести вечернюю треньку, но что-то вымотался за сегодня. А я пойду поныряю». Когда поверхность воды сомкнулась над ластами, и я вновь провалился в темно-синюю мглу, а в уши, даже не в уши, сквозь кожу головы стал вливаться голос океана, заклинившие было мозги, словно отпустило. «Уксус! Черт возьми! В латекс льют уксус!» или другую подходящую кислоту. А после отжимают, ибо в таком виде в нем слишком много влаги. Вроде как до 60%. Ну ладно, уксуса у меня пока нет. Пока. Но я ведь знаю, где мне его взять. И можно, в конце концов, попробовать отжать свернувшийся латекс. Я словно отмерз. Или скинул шоры. Восприятие словно открылось, развернуло передо мной бескрайнюю картину предвечного океана, на который я стал смотреть с немного другим взглядом. Опустился до дрейфующих вдоль скалы каракатиц. Ближе, конечно, не подойти, но если... Я вытянул руку, словно прицелился. Да, отсюда, пожалуй, достану. Глубина достигала полутора десятка метров, и я уже свободно падал, лишь подправляя направление изгибом тела или легким шевелением самых кончиков ласт. Крокатица наконец-то соизволила обратить на меня внимание и, прикрывшись чернильным пятном, сквозанула вдоль скалы, а потом и вовсе забилась в какую-то щель. Взгляд, потеряв отслеживаемую цель, переключился дальше. И вновь уперся в крупные, темные спины больших рыбин, что стремительно скользили в отдалении от скалы, глубже 30 метров. Да уж, я зачем-то вспомнил свой бамбуковый гарпун. Эту шкуру я им точно не пробью. Можно и не пытаться. Даже если как следует разогнать, ну, например, если я все-таки изобрету порох, бамбук разлетится при ударе о бок такой рыбы в щепки. «Вот тебе, скат, еще проблема, чтоб не скучно было. А то, думал, гивеи найду и, считай, тунец у меня в кармане. Карман меня обзавелся, а туда же». Диафрагма толкнулась первой контракцией, пора на всплытие. За мидиями придется уже следующий нырок делать. Где-то в глубине сознания мелькнуло самодовольное. «Нырок больше, чем на два гонга и метров на 25 в глубину». «Это вам не с камнем пешком по дну шастать!» Мидии я собрал, но отложил пока в заранее выкопанную на берегу ямку с водой. Пусть будет запасец. Сегодня у нас рыба. Даже Каналуа, похоже, наелся от пуза. Сидел, откинувшись с видом удава, проглотившего кролика, лениво помаргивая слегка осовевшими глазами. «Слышь, боец!» Мне после сытного обеда тоже было лениво языком ворочать. «Ты убедился, что я не нарушаю ваш дур... ваш правила? В смысле, я же не копья против человека сделал, а гарпуны для рыбы». «Да, ты не нарушил закон». Рядовой даже чуть выпрямился. Не вскочил, конечно, по стойке смирно, но хоть уже не изображал из себя каменного болвана, и то хорошо. «А видел, во что превратились наконечники гарпунов?» Закинул пробный камень. Каналуа кивнул. Все четыре гарпуна там и бросили, хоть и затачивал после каждого удачного выпада, но в итоге измочалились даже не острия, а та часть бамбука, что была сделана в виде наконечника с зубьями. «Кстати, рыбка как? Хорошо пошла?» — подмигнул я с усмешкой. «Давно такой хорошей рыбы не ел», — согласился боец, явно не понимая, куда я клоню. «А помнишь, как ты на меня набросился за то, что я, по твоему мнению, наконечники для стрел делал?» Я вздохнул. Неожиданно воспоминания о неудачном опыте заставили взгрустнуть. Не все из задуманного получалось. «Лук и стрелы — это оружие человека войны», — словно припечатал Каналуа. «Если тебя с этим увидят воины, они тебя убьют». Мелькнула мысль. «А тебе-то что?» «Но сказал я, не это». «Я не делал наконечники для стрел, Каналуа». Мне показалось, или в глазах бывшего воина что-то отразилось. Какое-то чувство. Непонятное. Это должны были быть наконечники для гарпуна. Понимаешь?» Я опять вздохнул. «Я ведь его еще в свои планы не посвящал. Мне нужно что-то очень острое и прочное, чтобы пробить шкуру большой рыбы. Не такое, что мы с тобой набили с берега. Еще больше. Заостренный бамбук тут не поможет». Пауза. Какое-то время мы оба молчали. «Я могу сделать наконечники из камня». Наконец разлепил губы бывший воин. «Я это умею». Я уже хотел было поблагодарить его, спросить о сроках. Почему-то ставить задачу сейчас мне показалось неправильным. Но Каналуа удивил еще больше. «Еще я могу попробовать сделать сам гарпун из каменного дерева, как твой кинжал», — показал глазами он. «Это будет хороший гарпун. Вот увидишь». Окончательно смерклось. Пляж освещали лишь угли прогоревшего костра. Мы сидели друг напротив друга, погруженные каждый в свои мысли. Я думал о Руйхе, О том, что скоро оставшихся на рифе учеников дед, наконец, признает достойными стать людьми глубин, и тогда, может, тогда она заглянет в деревню. «Ты сказал, что сделаешь меня человеком», — неожиданно проговорил Каналова. «Я аж вздрогнул». «Что?» — я даже потерял голос. «А сейчас ты кто?» «Я лишь тело того, кто когда-то был человеком и воином. Мою жизнь забрал ты. Ты сможешь вернуть мне жизнь?» Не сразу сообразил. Так это он про ту мою шутку, сказанную не всерьез, когда мы уходили за рыбой. Вот черт! Так вот ляпнешь, не подумавши, а рядом человек без чувства юмора. «Так ты можешь?» Выражение его лица я рассмотреть не мог, но почему-то казалось, что смотрит на меня это тело без души с затаенной надеждой. Хоть по голосу и не скажешь. Калейдоскоп мыслей пронесся в голове в краткий миг. И не все из них были позитивными. «Не смей!» — кричал кто-то во мне. «Ибо когда он снова станет человеком, а то и воином, тогда вспомнит, кто был причиной его бед!» Я покачал головой. «Не знаю». Помолчал. Вздохнул. «Надо у шамана спрашивать, а он меня видеть не хочет». «Ладно». Я дотянулся до его плеча и ободряюще сжал. «Что-нибудь придумаем».